мятой фольгой. Тает зимнее солнце в седой бахроме, пар столбами курит над погасшей землей. И морозная дымка мерцает везде. Пласт под ногами негромко скрипит, вдоль дорог снег воздушный, как пух лебедей, и не искрами в небе беззвучным парит, оседая на город и шапках людей. Звук застыл, будто грани зеркальных углов, повторяясь симметрию синих теней. Тихий вечер серебряный ласковых слов, щеки холод кусает сильней и сильней. Фонари разгораются, только держи, и проспекты как взлетная полоса. Фантастический город растает вдали, постепенно затихнут его голоса. Далеко ли, далеко над бренной землей твоя мысль простирается в стылых ветрах, алюминиевым небом измятой фольгой. Среди веток витает хрустальных садах, то на стеклах расцвел небывалый узор. Кто-то мимо идет, приподняв воротник, и таинственно грезится поле цветов, бесконечным объемом теряясь в ночи.